Расплачиваемся взятыми продуктами, прилагая два шлюха купона. Они постепенно становятся относительно привычным средством оплаты тех или иных товаров. По крайней мере, это намного удобнее, чем таскать с собой сумки с продовольствием для бартера. Некоторые из владельцев магазинов используют такую же схему, раздавая векселя. Минус в том, что объем покупок там указан весьма расплывчато, и не всегда понятно, что именно ты можешь за эту бумажку получить. В нашем случае все проще. Один купон, 40 минут с шлюхой на втором этаже. Вернувшись в бар, облачаюсь в новую одежду, чтобы успеть привыкнуть за день. Остальные тоже переодеваются. Спустившись в зал, усаживаюсь за барную стойку и прошу повара сделать чашку кофе. Опять же, натуральный еще долго будет недоступен. Пока жду, думаю, чем заняться этим вечером. Все задачи вроде закрыты, с Елизаветой по поводу ее автономной деятельности тоже все решили. Достаю электронную карту и проверяю оставшийся уровень заряда. 68%. Неплохо. Хотя мы ни разу ее не использовали с того момента, как изучали метки. Глядя на нее, еще раз прикидываю маршрут. Если мерить по прямой, то до моста около 16 километров. Со всеми маневрами, нужными для того, чтобы обойти населенные пункты, выйдет не меньше 20. На первый взгляд, совсем мало. Но если учесть тот факт, что перемещаться будем по лесу, в осторожном режиме, не факт, что получится пройти это расстояние за один день. Вспоминаю о спальных мешках, оставленных на нашей старой базе. Они бы сейчас пригодились. Но отправляться туда ради них, делая крюк, не кажется благоразумной идеей. Озадачиваю Елизавету задачей отыскать 6 спальных мешков. Пока только начинает темнеть, пусть отправит кого-то пройтись по торговым точкам. Управляющая подзывает обеих женщин и посылает их в город. Когда уходит, поворачивается ко мне, спрашивает, что делать с пленницей. Ажиотаж на пару вечеров она вызвала, но дальше так использовать не выйдет. Интерес падает, да и чисто технически она сейчас мало кого привлечет. Пожимаю плечами. Если у тебя нет никаких идей, можем вывести и пристрелить, или подарить мэру. Женщина какое-то время размышляет, потом слегка улыбается. Кое-какие мысли есть. Тут девочки накидали вариантов по расширению нашего шоу, чтобы не просто жопами у шестов крутить и ноги раздвигать. Она в пару из них как раз вписывается. Если не зайдет, тогда отвезу ее Святка. Стриптизерш, похоже, вошли во вкус. Новые элементы шоу придумывают. Надо же, от них проявления инициативы я точно не ожидал. Впрочем, если у нее есть варианты, пусть задействует пленную. Хорошо, если найдешь ей применение, пусть остается и получает довольствие, как все, но без свободы перемещения. Подтвердив, что все поняла, Елизавета отходит в сторону, выдает несколько гневных фраз девочкам, которые уже разогреваются. Пару стриптизерш меняет местами. Она тоже успела втянуться и начинает разбираться в принципах работы заведения. Женщины, отправленные за покупками, возвращаются почти к самому открытию бара. Приносит 8 разноформатных спальных мешков, 3 разных моделей. Говорят, не знали, какие из них лучшие, поэтому взяли все, что нашли. Относим их в оружейную. Разворачиваем и проверяем. Выбираем оптимальные с нашей точки зрения. Распределяем их, чтобы каждый знал свой и не путался. Закончив, снова возвращаемся в зал. Бар уже открылся. Вижу первых посетителей. Видимо, вечер придется провести, наблюдая за клиентами, либо отдохнуть до закрытия наверху. Ситуацию внизу мониторит сразу 3 вооруженных людей. Плюс около стойки присутствует Елизавета с Рамфом в кобуре на поясе. С этого вечера она, кстати, установила новые правила: один бесплатный шот каждому, кто придет в бар без оружия или сдаст его на входе. Так что вооруженных людей у нас сейчас на порядок меньше. Сзади бесшумно подкрадывается Дэки. Тихо шепчет: через 5 минут поднимайся. Скользящим шагом отходит и исчезает на лестнице. Смотрю ей вслед, предвкушая куда более интересное времяпровождение, чем изначально планировал. Еле высиживаю время, о котором попросила девушка, после чего отправляюсь наверх. Зайдя, на секунду останавливаюсь, наслаждаясь открывшимся видом. Вроде бы просто надела корсет и чулки, плюс на шею нацепила чокер, но выглядит уже совсем по-другому. Через несколько секунд она оказывается рядом и становится не до мыслей о внешнем виде. Скоро выясняется, что презервативы она тоже смогла где-то достать. Заканчиваем через 15 минут. Отбросив латекс в сторону, Падаю на спину, ложится головой ко мне на живот, выдержки хватает ненадолго, сначала пускает в ход руки, потом язык, отдохнуть я толком не успел, да и мне в отличие от нее, не 20 лет, но времени на приведение в боеготовность уходит не так много, перед тем встать раком, подхватывает с тумбочки уже знакомый тюбик, сунув мне его в руку, за следующие полчаса окончательно превращаем постель в хаос, трахаясь, как в последний раз. После второго захода отдыхаем около получаса. Что сейчас радует, так это выход в душевые из служебного коридора. Идти туда через зал, точно не вариант. Набросив одежду, спускаемся вниз и проходим в душевой блок. Закончив мыться раньше нее, стою напротив душа, скользя взглядом по фигуре девушки. Развернувшись, ловит мой взгляд, улыбается. Выглядит соблазнительно, но третий заход я сейчас точно не потяну. Одевшись, поднимаемся наверх, идти вниз желания нет, поэтому приведя в порядок постель, заваливаемся на нее, первый этаж и так под контролем, к тому же там Егор и Анна. Прижимаясь бедром, девушка внезапно задает вопрос, чем ты раньше занимался, момент думаю, как ей ответить, решаю, что лучше всего будет максимально сократить информацию, рос в детском доме, потом по контракту отработки послали на завод, дальше армия, когда началось мясо в Азии, уволили за проступок, через несколько месяцев оказался на улице, до начала модернизации жил там, замолкаю, поняв, как это звучит со стороны, хотя она сама прошла схожий в начале путь, потом угодив в психиатрическую больницу, думаю, ей пришлось еще хуже, чем мне, девушка какое-то время думает, потом решает спросить, а как добрался до эволюциониста, и собрал группу, тут я слегка теряюсь с ответом. Наконец формулирую, повезло по сути в самом начале, нашел укрытие и оружие, потом просто пытался выжить, все, кто сейчас в группе, по большому счету, просто встретились на пути, молчит, то ли обдумывает услышанное, то ли просто спит, решаю и сам спросить, почему ты оказалась в больнице, около минут молчит, когда мне кажется, что ответа я уже не дождусь, начинает говорить, когда была уже в старших группах, нас слили с другим детским домом, всех заселили в один блок, а люди в 16-17 лет бывают очень жестоки. У нас были воспитанницы, которые заправляли всем в блоке. Когда попробовали отнять у меня дезодорант, я дала отпор, избила двоих. Вечером они навалились на меня кучей, решили сделать показательным примером, отделали, сорвали одежду, и до самого утра творили все, что им придет в голову. Замолкает, я чувствую злость, взрослеющие ублюдки. Самые жестокие из всех хищников на планете, есть и нормальные, но основная масса, при случае ударит не задумываясь, просто потому что могут, особенно если их собрать в замкнутом помещении и предоставить самим выстраивать социальную иерархию. Мысли обрывает голос Дыки, которая продолжает рассказывать. Утром меня затолкнули в угол за шкафами, забив рот тряпками, чтобы не орала. В обед, пока все были в столовой, меня освободила девочка из старого детдома, которую я как-то сильно выручила. Я пошла прямо туда. Дальше точно не помню. Говорят, что схватила вилку и прикончила троих из них, еще пятерых ранив. Одну оставила без глаза. Остановила меня охрана, электрошокером. Потом провели экспертизу, признали невменяемой. Отправили в стационар для несовершеннолетних. Оттуда в больницу, где врач любил лично осматривать молодых пациенток, голых и привязанных к кушетке. Называл это секс-терапией. Старый ублюдок, все были в курсе, но никому не было дела до психопаток, когда он трахнул одну из пациенток прямо в саду, куда некоторых пускали гулять, а это сняли на телефон приехавшие с визитом родственники, его уволили, а меня перевели в новое место, на последних фразах ее голос начинает слегка дрожать, стискиваю зубы, неловко поднимаю руку, девушка немедленно опускает на меня голову, буквально вжимая лицо в грудную клетку, накрываю ее рукой. Плакать вроде не плачет, но плечи чуть подрагивает. Что сказать, я не знаю, поэтому просто слегка глажу по волосам. Эмоций внутри много, а вот нужные слова отсутствуют. Приходит в себя минут через 10, отодвигается в сторону, улыбается мне. Это все в прошлом, теперь я сама любого нашинкую на куски. Правда, иногда во время боя находит, теряю голову. Но я тебе уже говорила, что тогда делать, просто крикни отбой. Если вдруг брошусь на своих, молча киваю ей, понимаю, что надо хотя бы что-то сказать, хорошо, еще несколько секунд смотрит на меня, потом снова укладывается головой на грудь. Так лежим почти до самого закрытия бара. Когда спускаемся, внизу уже почти никого. Успеваем выпить по чашке кофе, пока последние клиенты уходят. Когда за ними закрывается дверь, Елизавета неожиданно уточняет, по какому принципу наши девочки доступны членам группы. Мол, Егор за сегодня дважды пользовался их услугами. Бросаю взгляд на парня, который смотрит на нее с легким возмущением. Отвечаю, что если у них нет травм и повреждений, то бойцы имеют право бесплатного доступа в рабочее время или в ночное, по согласованию. Управляющая кивает, уточняет, что просто хотела четко обозначить правила, чтобы знать, как реагировать. Мол, сейчас их юзает только студент, но завтра присоединится Руслан и как знать, сколько еще появится мужчин. Озвучиваю, что пока число бойцов не перевалит за 10, проблем не возникнет, учитывая количество шлюх в нашем баре. Подумав, женщина соглашается. Распределяю смены дежурства. Все идентично. Первым на часах стою я сам, после Егор, Анна и Дыки. Ульяну пока в охране на задействуем. Меня в целом терзают смутные сомнения по ее поводу. На мой взгляд, она слишком слаба, чтобы выдвигаться с нами. Но на предложение остаться здесь, в качестве одного из охранников зажигалки, девушка отвечает отказом. Говорит, что в Кстово точно не останется, хочет идти с нами. Дождавшись, пока стриптизерши закончат смывать с себя трудовой пот и отправиться в спальни, тоже отпускаю всех спать. Сам остаюсь внизу. Через четверть часа в голове всплывает мысль о том, что завтра нам бы еще добраться до клиники перед выходом. У Дыки 70 баллов, которые можно потратить на апдейт повышенной скорости или гормонального натиска. Что первое, что второе наверняка пригодится во время похода к Дзержинску. Только вот Руслан завтра уже будет в качестве одного из бродяг, а не армейского водителя. Значит, придется связываться с Игорем, чтобы обеспечить себе транспорт. Когда смена подходит к концу, бужу Егора, спящего в обнимку с одной из девочек. Поднимаю обоих, голую шлюху отправляю к ней в комнату. Студенту объясняю, что контакты разрешены, но спать в одной кровати, оставляя оружие в свободном доступе, не стоит. Если ее вдруг перемкнет, то ничего не помешает работнице добраться до ножа и отправить его на тот свет. Парень с уныло виноватым видом кивает, утверждает, что мол, все понял, больше не будет оставлять их на ночь или просто с доступом к оружию. Убедившись, что он полностью экипирован и отправился вниз, иду к спальне, защелкиваю изнутри небольшой замок на двери и раздевшись, забираюсь под одеяло. Дыки во сне что-то урчит и забрасывает на меня ногу. Усмехаюсь. Попробуем уснуть так. Сначала думаю, что это будет мешать, но прижавшееся женское тело внезапно дает обратный эффект. Я засыпаю уже через пару минут. Глава 26. Утром просыпаюсь еще до того, как меня будет. Одеваюсь, экипируюсь и выхожу наружу. В коридоре сталкиваюсь с Дыки, которая, видимо, как раз идет меня будить. Девушка усмехается и разворачивается назад к лестнице. Спускаемся вниз. Анна с Ульяной уже внизу. Егор пока спит. Парень спускается как раз к завтраку. Яичница с порезанной кусками колбасой, в которой прилагаются нарезанные помидоры и огурцы. С тарелок все сметается за 5 минут. Узнаю у Елизаветы, откуда такая роскошь. Оказывается, вчера вечером снова приходил человек комбайна. Собственно, наш сегодняшний завтрак – это часть его оплаты за драгоценности. Интересно, может, он работает с кем-то из глав прилегающих к городу деревень? Если часть продовольствия можно объяснить каким-то обнаруженным складом, то вот свежие яйца – это продукт, который длительное время хранить сложно, особенно при отсутствии электричества. С овощами такая же ситуация. Впрочем, это хоть и интересно, но на фоне нашего рывка к Дзержинску выглядит мелкой локальной задачей. Через 10 минут после завтрака подъехавший водитель по рации вызывает Елизавету. Время отправляться в Безводное. Женщина уходит вместе с Анной и Егором. Ориентировочно через 1,5-2 часа должны прибыть обратно. Пока же я думаю, что еще стоит прихватить с собой. Осматривая оружие, решаю, что стоит взять Т-7200С. Бесшумная винтовка может пригодиться для скрытой работы по обычным целям. Вопрос в том, кому ее вручить. После недолгого размышления понимаю, что оптимальный вариант – это, как ни странно, Ульяна. Когда получит следующие баллы, может сразу вкачать себе навык снайперские винтовки хотя бы на первую ступень, или дальше. Конечно, если представится возможность эти самые баллы заработать. Когда выхожу из оружейной, слышу, как кто-то стучит в дверь. Дед Андрей открывает, после того, как мы с Дыки занимаем позиции, готовые стрелять. Но это оказывается Руслан. У парня забрали абсолютно все, вплоть до ножа и пистолета. Хотя на НПЗ Святка захватил целый арсенал. Так что по рации он с нами связаться не мог. Заставили отдать даже снаряжение. Видимо, экс-мэр немного обиделся на переход из своей армии в нашу боевую группу. Вздохнув, веду его в оружейную. Выдаем разгрузку, автомат с пистолетом и нож. Добавляем рацию, и боец уже полноценно экипирован. Спрашиваю, как у него со снайперскими винтовками. Отвечает, что по нулям. Хреново. Значит, винтовка все-таки уйдет Ульяне. Связываюсь с Игорем, который сейчас должен быть в городе, по словам Елизаветы. Запрашиваю транспорт до клиники. Отвечает со второго раза. Говорит, что почти все машины задействованы, но он кого-то пришлет. В итоге через 15 минут за нами прибывает дымящий раздолбанный седан, у которого нет одного стекла сзади. Если не ошибаюсь, этот раритет когда-то выпускали на ВАЗе, но сняли с производства в незапамятные времена. Пока ждем, расспрашиваю парня о его мотивах присоединения к нам, активировав гормональный натиск и настраивая его на максимальную честность. Повторяет свои ответы практически один в один. Момент размышляю, в каком составе выдвинуться. Одну Дыки с одной стороны отпускать не хочется, но и бросать Барбискова-то из старичков внутри тоже не кажется хорошим вариантом. В итоге посылаю вместе с ней Руслана. Предварительно обсуждаем модификации и решаем, что она улучшит повышенную скорость до пятой ступени и гормональный натиск до второй. Еще 23 балла останутся свободными. Часть из них потом разбросаем по навыкам. Перед тем, как они уходят, отправляю бывшему водителю запрос на принятие в группу, который он принимает. Оставшись с Ульяной, узнаю, как у нее обстоят дела с навыками. Выясняется, что не очень. Легкое стрелковое оружие – 2 ступень. Кулинария – 3 ступень. Компьютерные системы – 1 ступень. Всего 3 навыка. Причем один она подняла за счет 3 баллов, выданных за выживание. Коротко рассказываю ей о системе рангов и модификаций. Хотя, как выясняется по окончанию моей речи, Анна уже провела краткий вводный курс. Девушка просто боялась меня прервать. Закончив с ней, забираюсь в меню группы и проверяю, что из навыков и улучшений есть у Руслана. Легкое стрелковое оружие – 3 ступень. Переговорный процесс – 1 ступень. Управление наземным транспортом – 3 ступень. Компьютерные системы – 2 ступень. Ножевой бой – 1 ступень. С навыками дело обстоит тоже не лучшим образом. Просматриваю его улучшения. Ловкость обезьяны – 1 ступень. Бег гепарда – 2 ступень. Ночное зрение – 2 ступень. Ранг эволюциониста – 2. Свободных баллов эволюции – 3. Всего получено баллов – 32. Судя по соотношению, какие-то из навыков он развивал тоже за баллы. Второй ранг с ночным зрением – это уже что-то. Натиска нет, то есть, отвечая на мои вопросы, он точно не врал. Дальше остается только ждать. Усевшись за стойкой и отхлебывая кофе, наблюдая, как завтракает персонал, бармен, подойдя с противоположной стороны, тихо спрашивает, распространяется ли на него правило бесплатного доступа к девочкам. Окидываю пожилого мужчину взглядом. Отвечаю, что нет. Если кто-то даст добровольно, то это уже ее личное дело, но без всякой обязаловки. Разочарованно вздыхает и возвращается к протиранию бокалов. Поняв, что Дыки на месте нет, девушки в процессе завтрака бросают взгляды в мою сторону, о чем-то шушукаясь. Подойти, впрочем, никто из них не решается. Сама румынка возвращается через час с небольшим. Все прошло успешно. В клинике, правда, присутствовала еще группа военных, но на них внимания никто всерьез не обратил. По завершению процедуры, дождались машину и уехали. Хорошо, теперь осталось дождаться возвращения наших отбывших в Безводное. Пока сидим, понимаю, что ожидание меня раздражает. Действовать намного проще, чем сидеть на месте и ждать чьего-то возвращения, особенно когда ты сам не в состоянии активно повлиять на процесс. В праздном шатании по бару проходит еще полчаса, прежде чем слышится звук останавливающегося перед зажигалкой автомобиля, а через секунду Егор вызывает нас по рации, прося открыть дверь. Если уезжали они втроем, то назад вернулось уже 10 человек. Елизавета наняла 7 мужчин для охраны бара. Сама она коротко рассказывает, что претендентов было человек 40. Многие захотели отправиться в Кстово, чтобы охранять стриптиз-бар. Предпочтение она отдала тем, кто уже в возрасте и имеет навыки обращения с оружием. После первичного знакомства, коротко объясняю им, в чем состоит суть работы. Собственно, долго излагать тут нечего. Основная задача – выполнять приказы Елизаветы. Чем они будут заниматься, будущие охранники и так знают. Упоминаю, что мы уничтожили группировку Гарановых и сыграли ключевую роль в захвате НПЗ. Если они облажаются, мы их найдем и убьем, а следом за ними отправятся и все их родные. Если такие условия не по душе, то могут прямо сейчас отправляться назад. Переглядываются. Двое говорят, что хотели бы вернуться. Оглядываюсь на Елизавету, и она берет в руки рацию, связываясь с Игорем. Через 20 минут двоих, решивших вернуться, забирает машина, отправившаяся назад в Безводное. С оставшимися занимается Елизавета. Когда заканчивает инструктаж, вооружаем их. Каждый получает так 192 ИРОМФ, по 4 магазина к автомату, столько же к пистолету. Плюс нож, гранаты, подумав, решаю не выдавать. Если им потребуется отправиться куда-то на вылазку, то наша управляющая разберется сама. А вот ущерб от одной брошенной в зал гранаты может оказаться громадным. Шефом над всей охраной Елизавета назначает деда Андрея. У него в подчинении оказывается 5 новеньких и 2 женщины из Толстобина. Уже не самый плохой расклад. Узнаю у Елизаветы, не начислялись ли ей социальные баллы за управление баром. Отвечает, что нет. На всякий случай лезу в интерфейс и проверяю минимальную численность социального сообщества. 44 человека. Суммирую весь наш личный состав, включая работников. Получается ровно 30. Для создания социальной группы нужно еще 14. Надо будет озаботиться дополнительными сотрудниками, когда вернемся. Хотя бы ради социальных баллов. Жаль, Елизавету нельзя включить в состав нашей боевой группы. Хотя бы была возможность проверять, жива она или нет, на расстоянии. Оставив управляющую контролировать ситуацию, перемещаемся в кабинет. Еще раз проверяем экипировку и оружие. Обсуждаем тактику. Разбиваемся на 3 пары. Первыми идем мы с Дыки. Она может почувствовать противника при благоприятном раскладе. Плюс с ее скоростью не составит труда обойти цель с фланга, быстро покинув линию огня. А я выступаю в качестве огневой поддержки. Да и скорость у меня, хоть и ниже, чем у девушки, но все-таки неплохая. То есть тоже могу быстро перейти в атаку. Егор и Ульяна занимают позицию в центре. Задача – контроль флангов. При лобовом столкновении с противником, огонь на подавление, либо отработка цели из подходящей снайперской винтовки. Руслан и Анна замыкают. На них наблюдение за тылом. В случае атаки в лоб, прикрытие снайперов и поддержка огнем передовой группы, то есть нас с Дыки. Выбираем канал, на котором будем держать связь. Настраиваем рации. Закончив, выдвигаемся. Сейчас обед. К вечеру мы можем успеть пройти приличную часть маршрута, если на пути не встретится препятствий. Прощаемся с Елизаветой и дедом Андреем. Обоим оставляю рации, настроенные на канал группы. Желаем друг другу удачи. Выбравшись наружу, дворами перемещаемся к выходу из города. Я бы пост охраны на мосту как-то обошел, но, к сожалению, его никак не миновать. Только если попробовать пройти по территории Кстова, не под контролем Святка. Что-то мне подсказывает, это будет еще более проблематично, чем миновать через один пост с потенциально лояльными солдатами. Тем не менее, когда подходим к посту, то оставляем нашу снайперскую группу на позиции, выдвинувшись изначально вчетвером. После того, как оказываемся на той стороне Кудьмы, подаем сигнал Егору. Через несколько минут он вместе с Ульяной присоединяется. Используя снайперский прицел, вижу, как вытягиваются лица солдат, когда те понимают, что все это время были под прицелом. Ничего, если когда-то у них будет приказ открыть по нам огонь, то еще дважды оглянутся вокруг, пытаясь понять, откуда к ним прилетит пуля. Углубляемся в лес. Перед кольцевой развязкой сворачиваем направо. Аккуратно продвигаемся вперед. Обходим искусственный пруд, когда-то сделанный для нужд промзоны. Сейчас слева от нас виднеются промышленные постройки. Где-то справа Кудьма, за которой лежит Кстово. Несколько раз перебираемся через железнодорожные пути. Какой-то активности пока не встречается. Пару раз на всякий случай останавливаемся, наблюдая за окрестностями. Меня беспокоит, как возможность отправки по нашему следу группы, так и потенциальная угроза со стороны промышленной зоны. Как знать, кто там мог обосноваться, помимо нефтяников. В то, что Святка решит отправить за нами солдат, всерьез не верится. Но вот Стулевский на такое способен. Сейчас его основной конкурент резко усилился, получив контроль над НПЗ и, видимо, уже захватив ТЭЦ. Если переварит этот кусок и заставит работать хотя бы ТЭЦ, то получит такой козырь, что бывшему военному его будет точно не свалить. И могу поспорить, неизвестных наемников этот подполковник считает основной ударной силой всех этих перемен. Через полчаса, наконец, выбираемся за пределы окраин промзоны. Заворачиваем крюк, чтобы обогнуть большое мокрое, первый крупный населенный пункт на нашем пути. Село, по размерам похожее на безводное. Обходим его на расстоянии метров 300. Следующий час проходит в неспешном, осторожном движении по лесу. В отличие от первых дней, стрельбы вокруг не слышно. Видимо, ситуация устаканилась и все разбились по социальным сообществам, сидя дома. Понимаю, что это не так, когда где-то впереди слышится вопль. Далеко, нам еле слышно, но почти по курсу нашего маршрута. Останавливаемся, заняв позиции. Пытаюсь прикинуть расстояние. Метров 200. Ждем. Слышим еще один крик. Вроде бы уже чуть ближе. Потом раздается настоящий вопль. Так человек может кричать, когда уровень страха зашкаливает. Или ему ломают кости. Выбираю между вариантами. Свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения или ждать. Хотя, не факт, что они движутся прямо на нас. Возможно, мне просто показалось, что второй крик прозвучал ближе. Решаю остаться на месте. Мы с Дыки укрываемся за деревьями. Егор и Ульяна залегают между нами и немного позади. Студент взял на изготовку крупнокалиберную винтовку. Ульяна сжимает автомат. Анна с Русланом прикрывают сейчас тыл. Несколько минут ничего не происходит. Никакого шума и криков. Потом впереди между деревьями кто-то мелькает. Приглядываюсь, активируя снайперский прицел. Девушка. Хотя нет, две девушки. Бегут тяжело дыша. Одна и вовсе хватается за деревья, отталкиваясь от них. Пытаюсь понять, кто за ними гонится, но пока никого не вижу. Перед нами, метрах в 40 прогалина. Они сейчас почти перед ней. После того, как пересекут открытое пространство, упрутся прямо в нас. Матерюсь про себя. Эти две беглянки приведут тех, кто за ними гонится, прямо к нам. Та, что выглядит бодрее, выскакивает на прогалину первой. Она почти успевает ее перебежать, когда показывается вторая. Стремительное движение, вскрик. Это что, пес? Стоит над опрокинутой на землю девушкой, оскалив пасть. Наклоняет голову, вгрызаясь ей в бедро. Вырывает кусок мяса и машет черепом, отбрасывая его в сторону. Жертва орет от боли. Еще одно движение черепа. На этот раз челюсть смыкается на коленной чашечке. По ушам бьет вопль, на этот раз куда более сильный. Все это время, морщась от криков, изучая пса, вижу отблеск металла вдоль позвоночника. Странная, не совсем пропорциональная телу челюсть. Мощные лапы. Когда поворачивает голову чуть боком, успеваю заметить, что глаза тоже выглядят не совсем обычными. Киберпес, в голове начинают роиться вопросы, которые стараюсь подавить. Сейчас не до них. Осторожно оглянувшись на Егора, глазами показываю в сторону пса и опускаю большой палец левой руки вниз. Студент немедленно приникает к прицелу. Воздух снова рвет крик, только уже куда более слабый. Возвращаю взгляд на прогалину. Первая девушка уже не шевелится, раскинувшись на земле. Обе ноги превратились в кровавое месиво. Вторая медленно отступает назад, не сводя с пса глаз. Спотыкается, падает на спину. Зверь медленно наступает на нее. Если бы на его месте был человек, то я бы сказал, что он сейчас наслаждается ее страхом и предвкушает очередное убийство. Ненадолго останавливается, поворачивает голову назад. Впечатление такое, что он оглядывается, смотря в нашем направлении. Грохает выстрел. Зверь валится на землю. Еще несколько секунд держу его на прицеле, готовый открыть огонь. Расслабленно выдыхаю, поняв, что цель не шевелится. Бронебойный патрон калибра 12,7 мм все-таки сделал свое дело. Выжившая девушка какое-то время пялится на лежащего пса. Потом поднимает глаза, видимо, пытаясь рассмотреть нас. Выдвигаемся с Дыки вперед, обходя прогалину с разных сторон. Сходимся как раз на противоположной стороне. Наша цель только начинает подниматься с земли, видимо, осознав, что избежала смерти. По крайней мере, от клыков этого животного. Бросаю взгляд на тело пса с простреленной головой. Крови совсем немного. И, по-моему, я вижу в ране блеск металла. Когда выжившая беглянка, еще раз оглянувшись на деревья, кидается было бежать, и ее перехватывает Дыки. Та чуть ли не визжит, но почему-то быстро затыкается. Пока румынка под руку тащит ее к нашей позиции, Я прикрываю, двигаясь сзади. Дойдя, усаживаем ее на землю, спиной к дереву. Присаживаюсь рядом, спрашиваю, кто ты такая, и что за вами гналась? Глава 27. Девушка дрожит, смотря на нас, сотрясаясь от страха. Обхватила себя руками, в глаза стоят слезы. Криво напяленная одежда изорвана, через дыры проглядывает голое тело. Какое-то время кажется, что из нее совсем ничего не получится выжить. Наконец, выдавливает несколько слов. Его пес. Была наша очередь бежать. Он всех так посылает. Хочет сказать еще что-то, но ее останавливаю. Его пес подразумевает наличие хозяина. Раз у него такая собака, то сам он тоже наверняка не лыком шит. Значит, надо сменить позицию, а не сидеть рядом с телом только что убитого чужого пса. Конечно, если у противника есть волчий нюх на высокой ступени, то он нас все равно обнаружит. Но лучше хотя бы попробовать укрыться, чем тупо ждать на месте предыдущей схватки. К тому же он мог слышать выстрел. Смещаемся в сторону. Перед тем, как начать движение, делаю рывок к прогалине, подбежав к псу. Бегло осматриваю его. Я был прав, под шерстью и кожей черепа скрывается броня. Вдоль хребта тоже тянется полоса металла. Как кто-то смог модифицировать животное? Такое разве возможно? Качнув головой, поднимаюсь и бегу за остальными. Останавливаемся, отойдя вправо где-то на 300 метров. Занимаем позицию. Сначала хочу задать вопрос девушке, но вспоминаю, что у нас есть еще один способ понять, с кем сейчас имеем дело. Поворачиваюсь к Егору и озвучиваю вопрос. Сообщение было, когда прикончил пса. Студент кивает, морщит лоб, вспоминая текст. Там было что-то про уничтожение зверя-адаптиста второго ранга. Дали награду в 17 баллов и столько же бонусом. Момент стою, осмысливая услышанное. Адаптист, это кто еще такой, и что тут делает? Какое-то ответвление развития, или кто-то вроде ренегата. Опускаюсь на колено рядом с сидящей на земле беглянкой. Спрашиваю, откуда ты, что тут делала? Испуганно смотрит на меня, задействую натиск, чтобы успокоить ее и заодно перестраховаться, ориентируя на полную честность. Повторяю вопрос, на этот раз отвечает, я из Чагловы, деревня тут, не очень далеко. Да, населенный пункт с таким названием я на карте видел, сейчас должен быть слева и впереди от нас, если мы не сбились с маршрута, конечно, что тоже вероятно. Продолжаю, вытаскиваю информацию, почему за вами гнался этот пес, чей он, несмотря на обработку модификации. Она слегка вздрагивает, прежде чем начать отвечать. Возможно, из-за слишком свежих и ярких воспоминаний. Пришел к нам в деревню вчера вечером. Убил всех, кто сопротивлялся. Сильный, очень. Ему картечью в грудь выстрелили, а он только засмеялся. Сам по себе этот факт ни о чем не говорит. Стальной корпус на второй или третьей ступени наверняка тоже защитит от картечи так, что ты и выстрела толком не почувствуешь. Вот киберпес и непонятный статус адаптиста сильно напрягают. Продолжаю импровизированный допрос. Что было дальше? Как вы здесь оказались? Она уже почти перестала всхлипывать. Все-таки гормональный натиск работает. Но лицо все равно испуганное. Особенно, когда продолжает рассказывает. Сказал, что раз вытянул жребия и ему пришлось отправиться к варварам, то хоть развлечется, как следует. У него два пса таких было. Сначала он ими мужиков травил. Всех убил, до одного, женщин старых тоже, а с нами, ненадолго прерывается, продолжает, сначала просто трахал, как робот, мог по 10 раз подряд, потом начал заставлять делать всякое, с ним, друг с другом, сказал, что самых худших будет выгонять в лес и спускать за ними пса, а сам станет смотреть, тут я ее перебиваю, смотреть, он мог наблюдать при помощи пса, с легким испугом кивает мне, он так говорил, что может видеть и управлять, если хочет, а еще обещал самую лучшую из нас забрать с собой в царские земли. Мотаю головой, бред какой-то, царские земли, модифицированные псы, непонятный адаптист, которого послали к варварам, а еще он мог нас видеть, если у него действительно была связь с псом. Напряженно оглядываю лес вокруг, что бы я сделал после гибели одного из своих киберзверей в лесу, отправил на разведку второго, чтобы знать, чего ожидать. Когда девушка пытается сказать что-то еще, прикладываю палец ей к губам. Вроде понимает и затихает. Остальные, видимо, тоже поняли ситуацию. Оглядывают окрестности, держа оружие наготове. Сейчас мы заняли круговую оборону. Возможно, получится вовремя заметить приближение противника. Тут до меня доходит, что один из самых важных вопросов я не задал. Наклоняю лицо вплотную к девушке, шепчу, какое у него было оружие. Она ненадолго задумывается, отвечает тоже шепотом, автомат большой такой, пистолет и меч, описание огнестрела, что понятно, не слишком информативны, а вот меч заставляет задуматься, либо мне кажется, либо мы имеем дело с кем-то, слегка съехавшим крышей, и весьма далеко ушедшим в своем прогрессе. Дергаюсь, услышав рычание, вскидываю автомат, пса не видно, но вот его рычание я слышу отчетливо, он похоже не собирается останавливаться, следом за ним раздается и голос его хозяина, вы убили Джона и помешали мне развлекаться, если сдадитесь сами, то я обещаю легкую смерть, а если ваши женщину смогут удивить меня, то и жизнь одной из них, мои брови ползут вверх, очень наглый парень, хотя может и имеет на это основание, переглядываюсь с Дэки, отвечаю, ты из какой дыры вылез, такой борзый, хочешь нас убить, попробуй, может прочистим тебе мозг свинцом, глядишь умнее станешь, и бабы начнут добровольно давать, все время пока говорю, шарю глазами по окрестностям, велика вероятность, что он атакует прямо сейчас, но нет, похоже решил с нами пообщаться, ты смешной, тупая жалкая букашка, я рыцарь из царских земель, посланный с заданием, вам меня не убить, чего-чего, а в самомнении ему не откажешь, пару секунд думаю. Пока говорим, можно попробовать вытащить из него информацию, что за царские земли, где-то еще живут такие повернутые ушлепки, как ты, слышу злобное рычание пса, потом голос рыцаря, я все-таки убью вас всех, своим мечом, каждый оскорбивший нас имеет право только на одно, смерть, ждем, отвлекаться на разговоры смысла похоже уже нет, в голове раз за разом прокручиваю описание беглянки. Почему я не уточнил у нее про скорость, если судить по бронированному торсу, то противник мог сделать упор на импланты, значит не очень скоростной, хотя, тут все зависит от уровня развития модификаций, но если апдейт защиты у него выше, чем усиливающие импланты ног, то по идее скорость не должна быть зашкаливающей, то есть у Дэки с ее пятой ступенью повышенной скорости есть шанс его обогнать, летящую слева тень замечаю слишком поздно, начинаю делать разворот, но не успеваю, вот Руслан, который держит этот сектор, реагирует и открывает огонь, но как мне кажется мажет, зато Дэки успевает развернуться, грохот длинной автоматной очереди и пес отлетает в сторону, сейчас он внутри нашей позиции, поэтому приходится стрелять осторожно, чтобы никого не зацепить, жму на спусковой крючок, отправляя ему в морду порцию свинца, вижу, как Ульяна, вскочив, без остановки долбит в цель из автомата, остальные тоже развернулись к угрозе, в голове мелькает мысль, что мы полностью оголили периметр, начинаю разворачиваться, чтобы оценить ситуацию в своем секторе, когда вижу еще одно движение, клинок пробивает грудь Ульяны, вижу показавшееся острие, Анна с криком отлетает в сторону, навожу ствол автомата на противника, но он уже выдернул меч и теперь летит на меня, делаю рывок назад, цепляя дерево. Сталь пронзает воздух, все-таки он не слишком быстрый, вжимаю спусковой крючок, отправляю в фигуру с мечом в руке не меньше десятка пуль, еще один крик, грохот выстрела винтовки, смазанное движение справа от меня, Дэки тоже ушла за пределы позиции, поливает свинцом пространство между деревьями, смещаюсь влево, пытаясь рассмотреть, что там происходит, противник прячется за деревьями, которые мы сами выбрали в качестве хорошего места для круговой обороны, и ловко ими пользуется, или ему просто безумно везет, вижу движение его спины перед собой, успеваю открыть огонь, прежде чем он начинает опускать меч, отвлекается и дергает плечом, там кто-то из наших, вижу ботинок, ору во всю глотку, не прекращая стрелять, давай сука, иди сюда и убей меня, если сможешь, кусок ебнутого на всю голову дерьма, поворачивается ко мне, начинаем движение одновременно, я назад и вправо, он, прямо на меня, понимаю, что один я суммарно в него всадил не меньше 20-30 пуль, даже ренегаты на такое реагировали, этому по-моему вообще наплевать, и он все-таки быстрее меня, в первый раз меня выручает то, что он решает ударить мечом, для чего приходится притормозить, замахнуться и собственно рубануть, в итоге я успеваю уйти в сторону, и высадить остаток магазина ему в лицо, вижу, как пули пробивают кожу, но они даже внешне почти не наносят урона, ни тебе крови, ни разлетающихся ошметков плоти, разжимаю руки и бросаю автомат, тянусь за дезерт-иглом, когда он снова бросается вперед, пытаюсь уйти, в этот раз рыцарь оказывается умнее, Бьет ногой. Резкая боль в правом бедре, и я лечу на землю. Сразу же перекатываюсь. До крупного калибра уже не дотянуться, поэтому хватаюсь за рукоять гранита. Грохот выстрела. Еще один. Противник тормозит, удивленно оглядываясь. Пистолет-пулемет уже в правой руке. Поднимаю ствол, целясь, но он уже поворачивается ко мне боком, бросаясь на нового противника. Еще один выстрел. Повернув голову, вижу Дыки с винтовкой в руках. Ствол нацелен прямо в лицо остановившегося рыцаря. Передергивает затвор. Внутри на секунду появляется чувство расслабленности. Потом я вижу, как он делает рывок вперед. Да какого хера? Девушка успевает выстрелить еще раз. В упор. Ствол находится на расстоянии сантиметров 20 от его лба. На это противник хотя бы реагирует. Вижу, как дергается его голова после попадания. Он даже притормаживает, замедляя темп движения, но не останавливается, равно как и не падает. Румынка уходит в сторону молниеносным движением. Адаптист по инерции пробегает еще метр, останавливаясь. Все-таки координация движения у него нарушилась. Только как он выжил после двух пуль из крупнокалиберной снайперской винтовки в голову. Ренегаты умирают после одной. Поднимаюсь с земли. Гранит сжат в правой руке. Но думаю, ему эти пули все равно. Чите слону дробинки. Грохот автоматной очереди. Анна с залитым кровью лицом обрушивает на него шквал свинца, высунувшись из-за дерева. Противник разжимает пальцы на рукояти, и меч падает вниз. Вижу кобуру на его правом бедре. Если он сейчас дотянется до пистолета, нам придется сложно. Смазанное движение. Дыки пролетает мимо него, обрушивая короткие клинки на шею. А я, наконец, встав на ноги, бросаюсь к нему со стороны спины, оставив гранит на земле. Успеваю рассмотреть, что хоть на месте ударов клинков девушки и появились кровавые полосы, но раны не выглядят глубокими. Его пальцы уже открывают клипсу на кобуре. Мои в это же время вытаскивают чеку на гранате. Анна, увидев меня, прекращает стрелять. Или у нее просто кончаются патроны. До цели добираюсь как раз, когда он тянет пистолет из кобуры. Со всего маху врезаюсь ему в спину, выставляя ногу в качестве подножки. Детский прием, но больше ничего в голову не приходит. При столкновении появляется стойкое ощущение, что врезался в стальную дверь, но срабатывает, он покачивается и все-таки, споткнувшись, падает на землю лицом вниз. Успеваю убрать ногу. Думаю, в противном случае он бы ее намертво придавил. Засовываю гранату за ворот его куртки. Успеваю расслышать, как он что-то шепчет. Правда, слишком тихо, чтобы расслышать. Вскакиваю на ноги. Перед тем, как развернуться и рвануть в сторону от этого неуязвимого киборга, успеваю заметить, что он тоже начинает подниматься. На ходу ору. Граната. Штурмовая термобарическая. Радиус поражения 7 метров. Надеюсь, что если Егор и Руслан живы, они успеют укрыться. Сам едва успеваю отбежать. Взрывная волна бьет, как раз, когда я пытаюсь укрыться за деревом. Сбивает на землю. Рывком кручусь на спину. Поднимаюсь, отталкиваясь руками. Рыцарь все еще пытается встать с земли. От одежды практически ничего не осталось. На спине нет кожи и плоти. Но зато отчетливо виден металл. Дыки, патроны. Перевожу взгляд. Кричит явно Анна, откуда-то из-за деревьев. Смазанное движение. Даже при помощи снайперского прицела я едва различаю движение румынки. Несколько секунд, и она исчезает за деревьями. Я сам тянусь за дезерт-иглом. Шагаю вперед. Дыки вылетает, когда я делаю второй шаг, а наш противник, закованный в металл, уже приподнимается. Повреждения для него явно тяжелые, но, судя по всему, не критические. Девушка подлетает, останавливаясь рядом с ним. Приставляет ствол винтовки между лопаток к позвоночнику. Стреляет. Рвет на себя затвор. Вдавливает ствол винтовки под левую лопатку. Снова грохочет выстрел. Эта неубиваемая туша дергается от попадания пули и оседает на землю. Но явно еще жива. Подойдя, останавливаюсь. Выдыхаю фразу. Обычные патроны. Опускаюсь, уткнув ствол в пулевое отверстие, которое располагается в районе позвоночника. Жму на спусковой крючок, выпуская пулю за пулей. Дыки делает рывок, исчезая за деревьями. Возвращается на пятом выстреле. Останавливаюсь и левой рукой показываю на металл в верхней части спины. Еще несколько фраз. Все патроны. Рядом. Пробить броню. Выстрелы грохочут один за другим. Металл пробивается на втором. Третью она кладет рядом, как и две последующие. Меняет магазин. Наклонившись, пытаюсь вытащить из его руки сжатый там пистолет. Пальцы стиснуты намертво. Не разжать. Кисть дергается и грохочет выстрел. Пуля уходит в лес сзади меня. Дальше он стреляет без остановки, правда не пробуя сдвинуть руку. Адыки отстреливает второй магазин, выпуская еще 5 пуль. Когда заканчивает, смотрю на результат. Возможно, хватит. Вытаскиваю вторую термобарическую гранату. Машу рукой Анне, которая снова показывается и стоит, опираясь на дерево. Девушка начинает отступать. Выдергиваю чеку. Пробую впихнуть гранату в образовавшееся отверстие. Какой у нее там диаметр? 50 мм? 40? Когда пролезает, жму рукой, продавливая ее целиком внутрь. Разгибаюсь и бегу к деревьям. На ходу чувствую, как меня кто-то толкает в спину. Лечу вниз. Грохот взрыва за спиной. Тело чувствует волну жара. Такое ощущение, что кожа слегка запеклась. На этот раз отбежать получилось не так далеко, как в прошлый раз. Поворачиваю голову в бок, обнаруживаю рядом лежащую Дыки. Шевелится. Хорошо. Подниматься начинаем почти одновременно. Когда я с трудом принимаю сидячее положение и ставлю руку, чтобы оттолкнуться от земли, перед глазами появляется сообщение. Ваша боевая группа успешно уничтожила адаптиста 2 ранга. Ваша награда – 45 баллов эволюции. Бонусная награда за уничтожение противника выше рангом – 45 баллов эволюции. Он все-таки мертв. Выпрямляюсь. Рядом встает Дыки. Переглядываемся. Синхронно шагаем к нашей старой позиции. Что с Егором и Русланом? Они ни разу не показались в ходе боя, а винтовка студента в итоге оказалась в руках румынки. В груди появляется гадкое нехорошее чувство. Пройдя мимо дерева, вижу Анну, залитую кровью. Стон сзади. Оборачиваюсь. Дыки оседает на землю. Замечаю, что одежда на животе пропитана кровью. На секунду застываю, не зная, что делать. Интерлюдия 6. Аспирантка, стоящая около каменного выступа, на котором мы разместили микрокухню, Диана обернулась, смотря в мою сторону. «Кофе еще будешь?» Я в ответ отрицательно качнула головой, ненадолго оторвавшись от упаковки в рюкзак разложенных передо мной вещей. За последние несколько дней мы привыкли к комфортной жизни. Отчасти будет даже обидно покидать этот охотничий домик. Но уже несколько раз поблизости слышалась стрельба. Дважды недалеко от дома проходили группы людей. На нас, правда, не наткнулись, да и больше были похожи на военных, а не бандитов. Один раз даже тащили 2 раненых, но спокойствия это не прибавляло. Кто бы тут ни бродил, если они обнаружат нас, то результат будет одинаково неприятным. Так и родилась идея добраться до Волги, после чего попробовать отыскать что-то, на чем можно спуститься вниз по реке. В Костроме у Дианы были друзья, заядлые выживальщики, по ее словам, которые вечно готовились к концу света в той или иной интерпретации. Судя по ее рассказам, в половине случаев, уходя на свои тренировки в лес или отправляясь готовить убежище, они просто бухали, довольные тем, что свалили от своей семьи, но и реальной подготовкой тоже занимались. Она несколько раз ходила с ними, пока в компании еще были девушки, так что знала несколько мест, куда они могли отправиться. Если она права и они выжили, то это звучит как неплохой вариант. Более или менее подготовленное убежище с запасом продуктов и воды, оружие, к которому есть солидный боекомплект, и ключевой момент – компания надежных людей. С этим в окружающем мире нынче самые большие проблемы. Если бы не случайность, выведшая на нас эту троицу незадачливых охотников, то вряд ли мы были бы сейчас живы. Тогда, пристрелив 2 и ранив 3, я решила, что стоит дать шанс не ему, а счастливому случаю, который подкидывал нам в дополнение к добыче еще и жилье. Пока пленник валялся на земле, я выпотрошила первый попавшийся рюкзак. Диана получила порцию таблеток и вдоволь воды. Потом мы обе перекусили. Правда, перед этим пришлось повозиться с оставшимся в живых охотником. Замотать его рану, после чего связать руки. В путь двинулись, когда он пришел в себя, а я закончила с поверхностным осмотром оставшихся рюкзаков и разобралась с оружием. 2 гладкоствольных полуавтоматических ружья и карабин. Вдоволь патронов. Вот в рюкзаках было не так много добычи. 2-дневный запас еды, какое-то количество лекарств и мелочи, необходимые для кратковременного похода по лесу. 2 километра до охотничьего домика мы шли почти 3 часа. Диане каждые 50 метров требовался отдых. Раненый мужик только и знал, что ныть, жалуясь на жизнь и рюкзак, висящий за его здоровым плечом. Через час я порой была готова уже плюнуть на потенциальное укрытие и пристрелить его прямо здесь и сейчас. На призывы заткнуться он не реагировал. равно как и на приказы, перемешанные с угрозами его немедленной ликвидации. Достал настолько, что когда мы добрались до места, я даже не стала слушать его рассказ о том, что там внутри. Отвела на 20 метров в сторону, приказала лечь на землю и перерезала горло. Возвращалась с чувством полного удовлетворения. Собственно, здесь последние дни мы и отсиживались. Диана глотала убойные дозы препаратов, которые я подобрала, ориентируясь на свои познания в медицине. Противовоспалительные, антибактериальные плюс комплексные витамины. Я обследовала территорию, изучала оружие и обживалась. Внутри дома был камин, но разжигать его мы опасались. Дым был бы виден издалека и мог привлечь внимание. Пришлось соорудить микрокухню из крохотных тренок для сухого спирта. К счастью, тут были достаточные его запасы. Выдвигаться планировали завтра ранним утром, чтобы после того, как доберемся до Волги, у нас хватило времени на поиски водного транспорта. Что делать в случае, если он не найдется, толком не думали. Будем действовать, отталкиваясь от обстоятельств. Сейчас так надежнее, чем строить какие-то планы заранее. Глава 28. Оцепенение спадает через мгновение. Посмотрев на Анну, которая, несмотря на залитое кровью лицо, держится бодро, кричу ей, чтобы проверила Егора и Руслана. Вроде бы поняла. У меня самого уши практически оглохли от стрельбы из крупного калибра вплотную. Сам бросаюсь к Дыке. Когда падаю рядом с ней на колени, перед глазами всплывает еще одно сообщение от центра контроля. Вы получили 300 баллов эволюции. Вам присвоен статус эволюциониста 7 ранга. Набор доступных навыков и улучшений расширен. Открыты новые улучшения класса F. В справочном разделе доступна новая информация. Просьба ознакомиться. Морщусь. Следующий ранг — это хорошо, но не такой ценой. Проверяю пульс. Прощупывается сразу. Хорошо. Достав нож, разрезаю на девушке одежду. 2 пулевых ранения в живот. Почему она потеряла сознание? Внутреннее кровотечение. Сожгла слишком много ресурсов организма из-за непрерывного использования повышенной скорости. Встав, бегу к нашим рюкзакам, плотно составленным в центре старой позиции. Подбежав, вижу, что Анна перематывает руку Егора, который вроде начал приходить в себя. Бросаю беглый взгляд на остальных. Ульяна точно мертва. В случае с Русланом я вижу только его ноги, так что до конца непонятно, но пока не поднимается. Беглянка с разрубленным черепом валяется на земле. Кашусь на киберпса, валяющегося как раз около нашей поклажи с простреленной головой. Достав из бокового кармана рюкзака медикаменты, бегу назад. Протираю рану, используя дезинфицирующий раствор. Приподнимая ее тело, делаю перевязку. Получается криво и не самым лучшим образом, но на какое-то время хватит. Деревня, в которую прибыл адаптист, где-то рядом. Когда доберемся туда, перевяжу повторно. Закончив с перевязкой, встаю и снова смещаюсь к деревьям. Егор уже сидит, привалившись спиной к стволу дерева. Кисть левой руки замотана бинтами, которые быстро пропитываются кровью. Правая щека стесана. Судя по следу от подошвы, ударом ноги. Вижу, как трогает свою челюсть. Раз интересуется целостностью зубов, значит, жить будет. Еще 2 шага вперед, и в поле зрения попадает Руслан. Бывший водитель перевернулся на бок и пытается встать. Когда ему наконец удается, понимаю, что он тоже получил удар в лицо. Нос, похоже, сломан, лоб рассечен. Значит, это над ним рыцарь поднимал меч, когда я отвлек внимание автоматной очередью и криком. Следующую минуту пытаемся привести их в чувство настолько, чтобы можно было отправиться в путь. Первым поднимается Руслан. Пошатывается, но начинает собирать вещи и оружие. Вторым встает Егор. Работоспособность обоих серьезно ограничена. Пытаюсь выстроить хотя бы какой-то боевой порядок. Первым идет студент. За ним я с Дыки на руках. Третьим Руслан, который тащит на себе рюкзак и оружие Ульяны. Замыкает Анна. Если мы сейчас столкнемся с какой-то, даже не очень значительной угрозой, шансы выжить будут невелики. Хотя после такого монстра, обычные противники кажутся несерьезной мелочью. Перед тем, как отправиться в путь, быстро обшариваю его тело. Не находится ничего, что могло бы указать на место, откуда он пришел, или дать хотя бы какую-то информацию. Рюкзака у него нет, пальцы так и сцеплены на пистолете мертвой хваткой. Меч хочу бросить здесь, но Руслан, посмотрев на него, забирает, закинув на плечо. Подумав, решаю, что пусть несет, он и так перегружен, быстро отреагировать не сможет. К тому же в случае опасности может его сбросить. Маршрут корректирую по электронной карте. Мы не можем позволить себе терять время, бродя в поисках деревни. У меня на руках раненая Деки без сознания. Да и повязка Егора как-то слишком стремительно пропитывается кровью, щедро капающей на землю. Если верить карте, до окраины Чаглова около километра. Проходим его в максимально быстром темпе. По крайней мере, насколько позволяет состояние группы. Ожидаю, что впереди вот-вот покажется окраина деревни. Но ее планировка сильно отличается от того же Безводного или Толстобина. Отдельно стоящие, разбросанные дома с огородами. Между ними местами растут деревья. Скорее похожи на большой хутор, чем на деревню. Вламываемся в первый же дом. Тут пусто. С удивлением обнаруживаю старинную печь на дровах. Всегда думал, что эти раритеты окончательно пропали еще лет 20 назад. Укладываю Деки на лежанку печи. Снимаю предыдущую перевязку. Промываю рану, дезинфицирую, накладываю новую, стараясь сделать все максимально тщательно. Анна занимается Егором. Руслан просто рухнул на стоящий в комнате стул, сбросив груз на пол. Бросаю взгляд на кисть студента. Мизинец и безымянный палец отсутствуют полностью, средний отрублен наполовину. Лучница лезет в рюкзак и достает крохотную треногу с таблеткой сухого спирта. Зажигает. Когда начинает греть лезвие над пламенем, до меня доходит смысл ее манипуляций. Егор, видимо, тоже понимает. Стискивает зубы, глядя на сталь ножа. Через минуту девушка прижимает раскаленное лезвие к пальцам, прижигая рану. Не уверен, что это лучший вариант, но она, судя по решительности действий, в этом убеждена. Студент выдает долгий сдавленный вопль, сидя на краю кровати, опрокидывается назад, тряся раненой рукой. Анна ловит его за одежду и подтягивает назад. Что-то тихо говоря, занимается раной дальше. Думаю, вернуться назад в Кстово, чтобы добраться до клиники, в целом вариант. Только вот дойдем ли мы с раненой Деки, вернее дотянет ли она сама. Пули прошли на вылет, но если там что-то задето, из-за тряски при дороге по лесу, может открыться кровотечение. Вспоминаю, что у нее вроде была ускоренная регенерация. Захожу в интерфейс группы и проверяю. Да, действительно есть. Подойдя к девушке, еще раз нащупываю пульс. Я не специалист, но вроде не снижается. Крови больше тоже не становится. Повязки слегка пропитались. Но при таком ранении в этом скорее всего нет ничего странного. Возможно, ситуация усугубляется тем, что она без перерывов раз за разом активировала повышенную скорость. Если так, то ей сейчас нужны калории. Без них организм продолжит уничтожать сам себя. С другой стороны, при ранениях в живот прием пищи может быть критично опасным. Колеблюсь. Потом решаю попробовать дать небольшой объем пищи и проверить. Если не попробую, а дело окажется в откате модификации, то у нее просто не будет шансов выжить. Остается один вопрос, как кормить девушку без сознания. Матерюсь про себя, перебираю в голове еду, которая у нас есть. Консервы и сухари точно не подойдут, в идеале нужен бульон. Осталось найти мясо. Оглядываюсь вокруг, мы же в деревне. Раз тут есть дровяная печь, то наверняка кто-то держал и птицу или какую-то еще живность. Момент думаю, кого взять с собой. Потом понимаю, что мы здесь без прикрытия. Поднимаю Руслана на ноги и отправляю наружу, мониторить ситуацию. Сам тоже выхожу из дома, оглядываю окрестности. В поле зрения, как минимум еще 5 дворов. Начинаю с ближайшего. В самом строении никого, только мяучит кот, бродящий рядом. Иная живность отсутствует. Судя по хлеву, когда-то здесь держали свиней, но сейчас он пустует. Во втором доме везет больше. В маленьком дворике с десяток куриц. Поймать одну из них получается с 7-го раза. Сворачиваю ей голову и отправляюсь назад. Когда добираюсь, встает еще один вопрос, что с ней делать. Насколько знаю, нужна горячая вода, чтобы ощипать тушку. Но учитывая мой нулевой опыт и наличие у нас только крохотной горелки с сухим спиртом, это займет прорву времени. Чуть подумав, достаю нож и начинаю потрошить птицу, сидя рядом с крыльцом. Потом принимаюсь за кожу. Если содрать ее целиком, то и ощипывать будет не нужно. Задача, правда, не самая тривиальная, но в конце концов, ожесточенно работая ножом и матерясь, я с ней справляюсь. Оттаскиваю внутрь, достаю из рюкзаков еще 2 горелки и запаливаю их рядом с первой. Мощу на них стальной котелок, наливаю воду. Вернувшись к тушке курицы, срезаю куски мяса с ножикой грудки, отрываю кости, забрасываю все это в воду.